Глава 13. «Ну и что у них?» Прорвался наш лазутчик, правда, с большим трудом. Вероятно, последний. Больше они не пропустят. «Кстати, такое впечатление, что его нарочно пропустили, чтобы передать нам весточку», — усмехнулся Жардар. «А что хотят передать?» — нахмурился Амунский. «Во-первых, они короновали Санду и ее мужа Хеверада. И, замечу, совершенно незаконно короновали. Санда находится в браке с Недом Черным, сержантом корпуса. Как-то можно это обыграть, что-то сделать?» — встрепенулся Гирсос. «Можно. Но для этого нужно выйти отсюда. А мы пока что отсюда нос высунуть не можем. Позже проведем разведку боем, но уверен, что они этого ждут». «Почему ты раньше не убрал эту Санду и Бардонара? Кстати, куда он исчез?» «Куда исчез? Убит или захвачен, уверен в этом. Они должны были расчистить дорогу своей бастардке». «Почему не убил Санду? А какая необходимость? Пока король был жив, болтается она где-то и болтается. Какая разница? Вот когда его не стало, тут и назрела проблема. Вот только Санды уже не было на виду. Те, кто убрали короля, ее спрятали. А они прятать умеют. Итак, дальше. Меня объявили трупоедом, выходцем из ада, который держит в заложниках славного вельможу Гирсоса Амунского. А вы заражены демоном, который ест вашу душу. А посему ваша душа требует очищения путем выпускания ее наружу. То есть голову вам долой. Они сегодня зачитали такую смешную речь, мне лазутчик пересказал по памяти. Я покатывался со смеху». «Ничего смешного не вижу», — буркнул Гирсос. «Значит, договориться с ними не получится». «А то вы этого не знали», — скривился Жардар. «Само собой не получится. И без этого не получилось бы. Ну что еще? Видели Неда Черного, мужа Санды. Он был с ними. Видимо, продал свою жену Хевераду за должности и деньги. Фу, какая гадость. Какое падение нравов у молодежи», — начал Гирсос и был бесцеремонно прерван Жардаром. «Да перестаньте, умный ход. Отдал никчемное имущество, бабу, в обмен на власть и деньги. Молодец. Жаль, что придется его убить. Как-то переманить бы его на нашу сторону. Вот только вряд ли получится». «Почему вряд ли? Дать много и сразу». «Он уже в заговоре, вероятно, получил много и сразу. А еще потом получит. Хеверат побогаче вас будет». «Да перестань. Какой-то полковник. Ну даже генерал. Не может быть». «Может. Я узнал. У него в банке 20 миллионов золотых плюс предприятия, суда, магазины через подставных лиц. Он талантлив не только на войне. Он еще и отличный торгаш». «Жаль. Очень жаль». «Что жаль?» — не понял Гирсос. «Да так», — хмыкнул Жардар, с запоздавшим раскаянием понимая, что поставил не на ту лошадь. «Если бы он пришел к Хевераду, если бы угадал, сейчас был бы подле короля». «Да, богат генерал. Я даже не ожидал», — завистливо протянул Амунский. «У меня меньше». «Да, у вас 10 миллионов», — невозмутимо произнес Жардар. Амунский поперхнулся, закашлялся и с угрозой вытаращил глаза на подчиненного. «Ты за мной шпионишь, скотина? Как ты посмел?» «Как я могу осуществлять нашу охрану, если ничего о вас не знаю? Я знаю все, что можно узнать. Генерал Хеверат не был в сфере наших интересов, так как находился на окраине империи и был занят воинской службой. Так все думали. И я. Когда он занялся политикой, я все разузнал и был поражен размахом его деятельности. Этот человек — гений. Гений предпринимательства». «Может, все-таки с ним стоит договориться?» — задумчиво протянул Гирсос, поглядывая через окно во дворцовый сад, где на травке валялись десятка два наемников, прямо в драгоценных цветах, вывезенных с южного материка. Дворец славился редкими растениями, которым теперь приходил конец. Весь сад был загажен солдатами, справлявшими нужду где придется. Со всех углов воняло мочой, испражнениями. Дворец быстро превращался в подобие помойки и сортира одновременно. «Да не выйдет с ним договориться, я же вам сказал», — слегка раздраженно ответил Жардар, которому хотелось врезать по глупой и хитрой башке Амунского. «Мне точно смерть. А в вас сидит демон, не забыли? Его нужно изгонять. И лучше всего огнем костра». «Что, так и говорили?» — неприятно удивился вельможа. «Сжечь эту тварь, этого предателя, на медленном огне!» С наслаждением информировал Жардар, наблюдая, как лицо вельможи побледнело, и левая рука слегка задрожала. «Что, тварь, думал? Интриги и заговоры — это веселое дело. Ты поставил на кон все, что у тебя есть. Саму жизнь, мою жизнь. А теперь хочешь выскочить? Нет уж. Я сам тебя прирежу, если понадобится. Но пока ты мне нужен», — разгневанно вел мысленный монолог Жардар. «Ну что ж, значит, будем драться. Известий от союзников не было?» На удивление твердым голосом спросил Гирсос. И Жардар был слегка разочарован. Он не думал, что вельможа так легко успокоится. Атрак не любил ошибаться в своих ожиданиях. «Есть. Идет пятитысячный отряд вашего брата и шеститысячный отца его жены. Но этого мало. У Хеверада? Да знаю, знаю», — перебил Амунский. «Не забывайте, что им еще нужно войти в город», — пожал плечами Жардар. «А это ох, как непросто. Вы что думаете, Хеверад будет смотреть, как они входят на улицы столицы? А взять город они такими силами не смогут». «И что ты предлагаешь? Других-то нет?» Амунский страдальчески скривил рот. «Кто-нибудь еще откликнулся?» «Пока нет», — угрюмо ответил советник. «Он же начальник охраны, он же глава нового Испаса, великий Атрак Жардар». «Как думаешь, что они сейчас делают? Ну, те, во дворце?» — неожиданно спросил Харалд, меланхолично полируя свой и так блестящий меч. Он сидел перед окном в библиотеке и смотрел, как Нед роется в свитках и книгах. «Что делают?» — рассеянно переспросил Нед. «Что делают, что делают? Ну что за демонство? Столько книг и никакой классификации. Где по магии, где по законам? Ничего не найдешь». «Книгачей!» — обвиняюще приговорил Харалд и сбросил ноги с подоконника. Затем вложил меч в ножны. «Пошли, там пир начался, я жрать хочу. Я понимаю, что тебе неприятно смотреть на свою жену рядом с Хеверадом, но жрать-то хочется. Или ты тут останешься?» «Останусь», — коротко и хмуро сказал Нед. «Потом поем, я не очень голоден». «Как знаешь, только на вопрос-то ответь». «Я тебе что, провидец? Я что, сквозь стены смотрю на расстоянии 2 ли? Я что тебе? Все-все, вижу, что ты не в настроении, и сваливаю». Харалд примиряюще поднял руки и чуть не галопом выскочил за дверь, а Нед остался стоять на месте, переводя дух. В висках стучала кровь, а во рту чувствовался привкус железа. Он прокусил себе губу. Заперев дверь на ключ, он уселся на диван, раскинул руки в стороны и закрыл глаза, пытаясь отрешиться от действительности и успокоиться. Его попытка удалась, и он погрузился в глубокий сон. Ночью-то они с Сандой почти не спали. Нед свалился на диван и засопел, вздрагивая во сне, как собака. Что ему снилось, он не запомнил. Очнулся лишь от того, что чья-то рука погладила его по щеке. Потом губы прижались к его губам. Нед встрепенулся, вскочил, но в комнате уже никого не было, и только тянуло сквознячком из полуприкрытой двери. Нед недовольно помотал головой. Санда сбежала из-за пиршественного стола? Скандал. Впрочем, какой скандал? В туалет-то ей ходить надо. Видать, забежала к нему и тут же удрала, решив, что он постарается задержать как можно дольше. Глупенькая. Нед улыбнулся, пошел к двери и запер ее на засов. Вернулся к дивану, сбросил сапоги и, плюхнувшись навзничь, снова провалился в сон. Бах, бах, бах! Сквозь сон донесся стук, и он был назойлив, громок, бил прямо в голову. И Нед недовольно поднялся, поняв, что это не сон. Какой-то осел сносит дверь с петель. «Поспать не дадите, мерзавцы!» — крикнул он с ненавистью. Натянул сапоги и отодвинул засов. В комнату влетели Имор с внуками. Они рассыпались по углам, оглядываясь по сторонам, и Нед, вытаращив глаза, смотрел, как бравая команда ведет себя так, будто находится в окружении врага. Имор пробормотал какое-то заклинание, в воздухе что-то щелкнуло, и пирожки, которые стояли на столе, или как они там оказались, посинели, будто выкрашенные рукой безумного художника. «Вот», — указал рукой Имор, — «кто их сюда принес? Чьих это рук дело?» «Я не приносил», — ошеломленно сказал Нед, приглаживая волосы, торчащие во все стороны. «Похоже, что когда ему делали прическу, слуги применили составы, закрепляющие пряди, и когда он уснул, эта пакость закрепила волосы так, как ей было угодно, в разные стороны, как солому». «А кто приносил? Ты же должен был видеть». «Не видел», — признался Нед. «Я спал. Что-то устал сегодня, вот и свалился». «Чего-то? С такой красоткой, небось, не уснешь», — хохотнул Харальд, но был остановлен холодным взглядом деда. «Что, дверь была открыта?» — жестко спросил Имар. «Ты что, идиот? Город наводнен агентами Амунского и его союзников. Как можно быть таким неосторожным?» «Да я вроде запирал на ключ», — пролепетал Нед, мучительно стараясь вспомнить, запирал или нет. «Вроде. А откуда взялись пирожки?» — упорствовал Имар. «Я принесла». Вдруг вмешалась Амела, покраснев до корней волос. «Взяла с праздничного стола и принесла. Он же на пир не пошел, сидит тут несчастный такой. Я и принесла. И кувшин с соком. А дверь открыла заклинанием отпирания. Ты же знаешь, у меня стало получаться». Нед недоверчиво посмотрел на девушку, и его глаза расширились от удивления. Амела спрятала глаза, Нед тоже отвернулся. «Так вот, кто его целовал. А он-то думал, Санда». «Хе-хе, Букаха втюрилась в парня», — радостно заржал Харальд. «Наконец-то! А то у нее парень и жаба были равнозначными словами. Хоть кто-то украл у нее сердце». «Дурак», — фыркнула Амелла. «Заткнись и займись делом». «Что случилось?» — спросил Нед, полный самых страшных предчувствий. «Почему они посинели?» «А ты не знаешь?» — удивился Имар. «Неужели не знаешь этого заклинания? О, боги! Хоть что-то мы знаем из того, что тебе неизвестно. Это заклинание распознавания ядов. Когда его изобрели, неизвестно. Но явно позже, чем отдал концы твой Юрагор. Иначе бы ты о нем знал. Пирожки отравлены. И вот еще что. Отравлены Хеверат и Санда». «Как? Где? Где они? Живы?» Нед побледнел, и в голове будто заработали кузнечные молоты. Люди отшатнулись от него, глаза парня загорелись красным огнем, замерцали, а вокруг его тела образовалась черная дымка, темными языками струившаяся вокруг тела. «Ведите меня к ней, быстро!» Голос Неда был властным, жестким и звенящим, как сталь демонского клинка. Имар испуганно отшатнулся, но взял себя в руки и, поманив жестом сержанта, выскочил в коридор. Короткая пробежка, пиршественный зал, громадный, уставленный столами. Люди жмутся к стене, переговариваясь и оглядываясь на бегущих бойцов. «Нет, их унесли», — сообщил Имар и бросился к одной из входных дверей. Длинный коридор, натертый паркет, запах смерти, витающий над изголовьем двух людей, лежащих на постели рядом. Будто они и правда были при жизни мужем и женой. Нед бросился к Санде, приложил ухо к ее груди. Нет ни удара сердца, ни движения груди, втягивающей в себя воздух. Он уже хотел убрать ухо, как вдруг различил один сердечный удар. Нед задержался и стал слушать дальше. Прошла минута, не меньше, и еще удар. «Жива!» — облегченно вздохнул Нед. «Не совсем», — угрюмо сказал Имар. «Кальдрана». «Что? Как ты посмел?» Яростно рявкнул он, нависая над стариком. Тот посмотрел в красные глаза Неда, не шевельнув ни одним мускулом, и спокойно ответил. «А что оставалось делать? Мне нужно было замедлить их жизненные процессы. Ничего другого под рукой не было. Скажи спасибо, что хоть это было у меня в запасе. Да для нее противоядия нет. Ты что, сдурел? И магия ее не берет!» — крикнул Нед, хватая старика за плечи и тряся как грушу. «Ты думал, когда делал? Где я тебе найду составные части противоядия? Откуда? Последнего дракона убили сотни лет назад. Ты откуда ее вообще взял? Зачем она тебе? Ты старый идиот!» «Не трогай деда, скотина!» Кто-то вцепился в Неда сзади, и он, обезумев, двинул рукой. И этот кто-то улетел к противоположной стене, как мяч. На Неда навалились толпой, повисли на плечах. Он ревел. В уголках его губ появилась пена. А здоровенные солдаты, одетые в броню, отлетали от него, как охотничьи собаки под ударами медвежьих лап. Через несколько секунд он был свободен, а вокруг в разных позах валялись на полу стонущие солдаты. Нед снова развернулся к старику, но... Перед ним возникло знакомое лицо. Курносый носик, твердый взгляд. Синие глаза смотрели прямо в упор, и в них не было ни тени страха. «Ну что ж, ударь, если тебе легче будет. Не трогай деда. Он хотел как лучше. Я не знаю, что произошло, но раз они живы оба, значит, есть надежда. Успокойся, Нед». «Ты не знаешь, ты не понимаешь. Он все равно, что убил их», — прохрипел Нед, опуская руку. Из него будто вынули стальной стержень, и могучее тело обмякло. Нед сел рядом с Сандой и, забыв про окружающих, взял ее руку в свою ладонь. Так и застыл, легонько раскачиваясь корпусом. Вперед, назад, вперед, назад. Люди, сбитые им с ног, кряхтя поднимались с пола, уважительно и раздраженно поглядывая на парня, так легко уложившего десяток солдат. Слава богам, обошлось без серьезных травм, лишь синяки да шишки. Спасли надетые доспехи. Иси, который первым бросился на Неда, досталось серьезнее. Его глаз закрылся под великолепным синячищем чуть не в половину лица. Парня вырвало в углу, последствия удара по голове. Имор был бледен и безмолвен. Он потерянно стоял рядом с Недом и молчал. Потом сел на стул возле столика и замер, глядя в пространство. Амела переводила взгляд с одного на другого, в отчаянии всплеснула руками и закричала. «Да демоны вас задери! Вы объясните, что тут случилось? Скоро приедут лекари и загары. Мы всех вылечим. Какого рожна вы тут устроили трагедию? Сейчас всех поднимем. Расслабьтесь. Вы ведете себя, как дети». «Тише, деточка», — устало сказал Имор. «Когда все, кто тут лишний, уйдут, я расскажу. Господа, прошу покинуть комнату и прикрыть дверь. Государственная тайна». Охранники, оглядываясь на старика, стали один за другим выходить в коридор. Наконец в комнате остались Нед, Харалд, Имор, Амела и бледный с перекошенной физиономией Иса, яростно зыркающий на Неда здоровым глазом. Ну и двое отравленных, похожих на изваяния из мрамора. Их кожа была так же бела, как одеяние из драгоценной королевской ткани. «Рассказывай, дед». «Пусть он расскажет, что знает», — глухо сказал Имор, — «а я дополню. Похоже, что он знает довольно много». «Он дал им кальдрану», — опустошенно сказал Нед. «Это такой яд. Или не совсем яд. В общем, эта штука замедляет течение жизни в десятки, а то и сотни раз. Все зависит от дозы. Она сделана на основе трав, минералов и еще одного компонента, который теперь не найти. И непонятно, откуда она у него взялась. Противоядие, снимающее действие кальдраны, состоит почти из тех же компонентов, только заклинание, связывающее их, немного другое. Вот и все». «Все? И столько крика?» — облегченно вздохнула Амела. «Я-то думала, и правда что-то серьезное. Сделать противоядие, влить им, и ап! Встали наши красавцы!» «Ты не понимаешь», — вздохнул Нед. «Противоядие невозможно сделать. То, из чего его делали, больше не существует. Их нет». «Да кого нет?» — рассердилась Амела. «Чего нет? Говори яснее, надоели вы со своими секретами». «Драконов нет», — пояснил Нед, и Амела охнула, зажав рот рукой. «У них имелась особая железа, у взрослых драконов. Жидкость из этой железы служила ингредиентом для изготовления и кальдраны, и противоядия к ней». «Обалдеть! Я всегда считала, что драконы — мифические существа. Выдумка досужих сказочников. А они, значит, существовали? Ничего себе! Только зачем нужна эта демонова кальдрана? Кто придумал эту гадость? И откуда она взялась у тебя, дед? Ничего не понимаю». «Кальдрану применяли воины в дальних путешествиях. Штука очень, очень дорогая, но дельная. Представь, что тебя ранили, ты при смерти, умираешь. Кристаллик кальдрана, и ты заснул. Твое умирание растянулось на годы. А тем временем твое тело привезли к лекарю. Он вылечил его, осталось лишь бросить кристаллик противоядия. И вот ты встаешь живой, здоровый, только слегка ослабевший. Можно лежать в таком состоянии 100, 200 и больше лет. Правда, вряд ли кто лежал больше 200 лет. За 1000 лет тело все равно умрет. От голода и жажды, например. Высохнет. Когда я увидел, что Хеверат и Санда хрипят, держась за горло, я все понял. И бросил им в рот по крупинке. Или больше. Уже не помню. Не до того было. Остальные из тех, кто ел пирожки, умерли. Среди погибших — главы больших дворянских домов. Ну вот и все». «Нет, не все», — жестко сказал Нед. «Зачем тебе кальдрана? Где ты ее взял? Почему носил с собой?» «Ради внуков», — пожал плечами Имор. «Я знал, что вам придется уехать, а в дороге многое может случиться. И я хотел взять с тебя слово. Если не будет такой возможности вылечить кого-то из моих внуков, ты дашь им кальдрана и привезешь тело. Ну, а я сделал бы все. Пустил бы все средства на поиск противоядия и нашел бы. Все равно нашел. Я не верю, что только драконий яд может служить противоядием. Обязательно будет что-то еще, просто надо приложить усилия. Кальдрана хранится в нашем роду уже сотни лет. Если бы я знал, что умираю, передал бы кальдрану Иси. Принято передавать младшему в роду. Или по выбору старшего, если младший недостоин. Уже в мое время выбили последних драконов ради этой самой кальдраны, — угрюмо сказал Нед, не замечая, что говорит, будто Юрагор. Люди считали, она ключ к бессмертию, а оказалось, это всего лишь долгий, очень долгий сон. Я знаю случаи, когда люди принимали кальдрану и просыпались через 100-200 лет в будущем. 3 случая таких знаю, и все эти люди покончили с собой. — Почему? — ошеломленно переспросила Амела. — Что плохого? Ты в будущем. Интересно же. Проснулся, и тут можно денег в банк положить, а за время сна такие проценты накапают, станешь богачом. Это проклятие, а не благо. Представь, что ты проснулась, а вокруг все чужие. Другие обычаи, другие нравы. Другое, может быть, государство. Нет деда, Харалда, Исы, меня. Люди тебя не знают, ты им не нужна. Ты им неприятна. Артефакт из древности. Деньги? Да этот банк давно разграбили, война была. А если я остался, кто тебя там помнит? Все таращат глаза и говорят, а ты кто такая? 200 лет прожила? Спятила? Иди отсюда, а то сейчас стражу вызовем. И ты бредешь на площадь городским воротам, где собирается вся нищета. А потом... потом ты решаешь, что так жить нельзя. Лучше умереть. Нравится? Жуткая картина, — передернула Самела. Не думала, что так все плохо. Только давайте вернемся к нашим спящим. С ними-то что делать? Уложить поудобнее, — вмешался Имар. Сейчас приедут лекари, устранят всю пакость, что попало в организм, промоют. А затем будем искать способ прекратить действие кальдраны, искать противоядие. Если нашелся яд, где-то должно найтись и противоядие, точно. Может, хранит кто-то как семейную реликвию? Вряд ли, — вздохнул Нед. Ладно, простите, что я на вас набросился. Я был не в себе от ярости. Прости, Иса, я не хотел. Ребята, простите. Да ладно, чего уж там, — хмыкнул Иса. Лекари меня подлечат. Только вот что. А кто подложил яд? Вы это выяснили? Нет, — нахмурился Имар. Я приказал обложить весь дом и не выпускать никого. Ни родовитых, ни слуг. Всех обыскать. Дам тоже. «Скандал будет», — протянула Амела. «А что искать-то, если обыскивать?» «Яд, конечно. Яд дерева Янгор. Он так синеет. Скорее всего, пузырек с ядом уже выбросили, но чем демоны не шутят?» «А почему положили именно в пирожки?» — недоуменно спросил Нед. «Это свадебные пирожки по обычаю, освященному веками. Всем важным лицам раздают по такому пирожку, они от него откусывают и как бы роднятся с новобрачными. Разве у тебя на свадьбе так не делали?» «Да, было что-то такое», — немного подумав, неохотно признал Нед. «Только я не придал значения. Что за пирожки, зачем пирожки?» «Это ты притащила целую тарелку свадебных пирожков?» — усмехнулся Нед, глядя на Амелу. «А что? Их же было много», — смущенно призналась девушка. «Пирожки делают с разными начинками и с записками, а потом все читают, кому что досталось. Весело?» «Весело», — бесцветно повторил Нед. «Веселье только начинается. Кто мог принести яд и бросить его в начинку? Почему не сработали защитные амулеты распознавания ядов? Если это сделал кто-то из персонала, одно дело. Если кто-то из гостей, их должны были видеть, когда те заходили на кухню. Все это надо выяснить. А главный теперь вопрос, поскольку Хеверат спит. Кто возглавляет вооруженные силы, если командующий болеет? Или в отсутствии, или убит? Он ведь так и не снял с себя должность главнокомандующего вооруженными силами. Кто теперь командует?» «Кто-то из его замов, наверное», — пожал плечами Имар. «Полковники, кто же еще? Тебе виднее». «Ладно, разберемся. Но все же, почему не сработали амулеты защиты от ядов?» «Яд редкий», — пояснил Имар. «Яд дерева Янгор невероятно редок и стоит баснословных денег. Против него амулеты не настраивают. Он даже на южном материке встречается очень редко. Когда делают амулет на защиту от ядов, то на него бросают щепотку этого яда с возможными заклинаниями. Если какого-то яда в тот момент не имелось, как амулет потом сможет его определить? Колдовство колдовством, но не все можно предусмотреть. «Это Амунский, точно», — вскочил Нед. «Он мстил за свою дочь, а тут, получилось, убил двух оленей одним выстрелом. Ничего, мне бы только до него добраться, а виновника я найду в доме. Начинать нужно с кухонной прислуги». В дверь постучали, и мужской голос, глухой из-за толстой дверной пластины, прокричал: «Лекари прибыли, господа, лекари!» Нед кивнул Харалду, стоящему у двери, и тот убрал засов. Створка распахнулась, и ввалился человек-гора, потный, красный и очень расстроенный. Он шагнул к Неду, преодолев комнату чуть не за два шага, схватил парня за плечи, подняв как пушинку, прижал его к груди и прогудел: «Жаль, очень жаль, мой мальчик. Мне так жаль, соболезную». Пока нечему соболезновать. Нед с трудом освободился из лап Жерисара и, глядя на друга повлажневшими глазами, добавил: «Она жива. И Хеверат жив, они спят. Вам что-нибудь говорит слово Кальдрана?» «Говорит, еще как говорит», — буркнул лекарь. «Многое говорит и очень нехорошо говорит. Имар дал им Кальдрана, он их спас. Их отравили ядом дерева Янгор. Ой, какая гадость! Много работы. Я притащил с собой все лекарства, что были. Сейчас с варганем противоядие. Янгар из группы питонниковых ядов. Если вовремя залить противоядие, можно спасти. Ну, а мой коллега доделает все остальное. Яд уже впитался в ткани, так что убирать его оттуда придется магией». «Привет, парень!» Лысоватый маг обнял Неда. «Мы их подлечим. Но Кальдрана, рядом с тобой всегда происходит что-то невиданное. Я об этой штуке только в старинных трактатах читал. И где ты ее выкопал?» «Есть такие места», — усмехнулся Нед, не глядя на Имора. «Вы один прибыли? Или есть еще лекари?» «Хватит и меня одного», — усмехнулся Герлот. «Тут два типа рвались со мной, но я их не взял. Не дай боги, пакость какую-нибудь учинят». «Ничего мы не учиняем», — послышался голос, и беловатая голова высунулась из-за дверей. «Мы помогаем? Когда еще представится случай полечить короля?» «Мерзавцы! Как вы сюда попали?» — вскипел Герлот. «Нас не посмели остановить», — высунулся Магар. «Я сказал, что напущу на них проклятие, если не пропустят королевских лекарей. Сказали, что мы с тобой, дядя». «А это еще кто?» — с интересом осведомилась Амела. «Что за чучело?» «Ну-ну, потише с великими магами», — взвился Магар. «Если ты девчонка, это не означает, что...» «Заткнулись быстро», — рявкнул Нед. «Здесь люди при смерти, а вы балабоните. Жерисар, Герлот, оставляем вас с больными. Все выходим». В коридоре стояли гвардейцы, те, которых помял Нед. Он нашел глазами командира взвода, жестом подозвал его к себе и приказал поставить охрану. В комнату к королю и королеве никого не пускать. И держать язык за зубами. Королева жива, король тоже. Вот все, что можно сказать любопытным. Подробностей никаких. Есть. Сделаем. Откозырял капрал и скомандовал: «Становись! Оружие наголо! В комнату никого, кроме лекаря, не пускать! Смотреть в оба, шкуру спущу! Я не смогу спустить, он спустит!» Капрал кивнул на мрачного, как туча, Неда. «Забыл. Иса, иди к лекарю, пусть правит тебе физиономию. Потом приходи в каминный зал. И скажи Герлоту, как закончит, чтоб тоже туда пришел. А Жерисар пусть подежурит возле больных. Или пришлет кого-нибудь. Пусть его парни придут. Сразу и охрана, и присмотр. Пойдемте. Вы, паршивцы, тоже с нами». Тик-так, тик-так, тик-так. Хеверат богатый человек. Раз может себе позволить дорогие напольные часы, да еще такие. В золоте, в изукрашенном камнями корпусе. Вдруг пришло в голову Неду, сидящему в торце стола. Все молчали. Никто не начинал разговора. Потом полковник Зайд, подозрительно глядя на Неда, спросил: «Что, и мне подвергаться досмотру? Может, раздеться догола прикажешь, сержант?» «Нет, господин полковник», — невозмутимо ответил Нед, глядя в пол. «У вас не было причин убивать короля. Кроме того, человек умный. Если и отравили еду, так давно уже избавились от яда, и обыскивать вас бесполезно». «Это возмутительно», — беспомощно развел руками полковник. «Сержант говорит мне, командующему вооруженными силами Замара, такие слова. Эвор, ты слышал?» «Заканчивай представление, а?» Досадливо поморщился Эвор. «Все мы знаем, что Нед был доверенным лицом Хеверада. И он теперь занимается расследованием. Ясно, что мы не устраивали покушение. И он это знает. Вот только что теперь делать, я ума не приложу. Король спит. Королева спит. Во дворце сидит преступник, которого надо оттуда выбивать. И что делать? Кто будет командовать захватом дворца?» «Полковник Зайд, конечно», — спокойно сказал Нед. «Вы будете командовать, а мы будем подсказывать вам, что делать. Я, Имр, остальные. У нас больше информации, а потому мы знаем, как и что нужно сделать». «Так поделитесь этой информацией, и мы сами решим, что нужно сделать», — вскипел Зайд. «Генерал Хеверат поделился с вами информацией? Нет. Значит, и я не вправе ее разглашать. Мы будем говорить вам, что нужно делать, а сделать нужно то, что задумал Хеверат перед тем, как быть отравленным». «Откуда я буду знать, что это Хеверат вам передал распоряжение, а не вы их придумали?» — буркнул Зайд. «Может, он и не говорил вам ничего?» «Может, и не говорил», — вздохнул Нед. «Вам придется поверить мне на слово. Король все равно когда-то очнется. И если, по вашей милости, дело будет прогажено, я не завидую вашей судьбе». «Если проснется», — ворчливо сказал Зайд. «Что-то нет у меня такой уверенности». «Если у вас нет уверенности и верности своему королю, вам следует сдать полномочия и удалиться от дел», — холодно проговорил Нед, пристально глядя в глаза полковнику. «Ваши разговоры уже похожи на государственные преступления». «Ладно, ладно, не заводись», — проворчал Зайд, не выдерживая взгляда и отводя глаза. «Все мы расстроены. Спира попали на поминки. Полковник Броган, что молчишь?» «А что мне говорить?» — буркнул Броган. «Мне брата скоро хоронить». «А парень дело говорит. Заткнулись бы вы и послушали. Рассказал ему что-то Хеверат или не рассказал. Сержант явно в курсе дел и знает о заговоре больше нас. Он, как я понял, был советником генерала и специалистом по тайным операциям. Слухи ходят, что он вообще его внебрачный сын. Кстати, а где его родной сын?» «Он выслал его в дальние поместья», — кивнул Нед. «Парень плохо себя вел, позорил отца». «Да-да, я слышал. Отвратительно. Наше время — время женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Полное падение нравов. Да дело не в этом. Говори, парень, что делать? Все растеряны, разброты, шатания. Нужно объединиться вокруг кого-то». «Почему не вокруг тебя?» «Король поднимется, все поставит на свои места». «Ты действительно уверен, что он поднимется?» «Да», — твердо бросил Нед. «Нужно найти противоядие, и он встанет. Мы знаем, что нужно искать. Будем искать. Необходимо противоядие от кальдраны». «Что-то знакомое», — Щелкнул пальцами Эвор. «Что-то такое эпическое, древнее. О, вот это да! И как она оказалась у короля и у королевы в желудке?» «Неважно. Это совсем неважно», — нахмурился Нед. «Придется кинуть клич по всему миру, даже в эсфир, то нам нужно противоядие от кальдраны. За любые деньги. Кстати, кто по закону должен замещать короля? Ну, если король и королева не в состоянии управлять». «Таких случаев еще не было», — растерянно ответил Эвор. «Всегда кто-то из царствующих особ оставался в здравии». «И все-таки, кто теперь будет принимать решение вместо короля?» «Ну вот нет его, кто на замену? Но он жив и...» «Демоническая ситуация», — пробормотал Зайд. «Действительно, все прахом. Каждый потянет одеяло в свою сторону и...» «Ты что предлагаешь? Кого главным?» «Вас трое. Вы держите в руках всю силу Замара. Вам троим и управлять, пока король не встанет», — пожал плечами Нед. «Вы военный совет, берете на себя ответственность. Решения принимаются большинством». «Я не против», — хриплым сорванным голосом прокомментировал Броган. «Это будет правильно. Напишем бумагу, объявим народу, что король заболел, и временно его обязанности исполняет военный совет. Где будем базироваться?» «Да какая разница где?» — грызнулся Зайд, видимо, рассчитывавший, что главным поставят его. Ну, в ратуше будем заседать, и что? Вопрос в другом. У нас под носом реальный наследник, Амунский. Живой и здоровый. Он возьмет и коронуется. В его жилах королевская кровь. Вельможи могут признать его настоящим королем. Если они выступят против нас, я не знаю, устоим мы или нет. Тогда нечего заниматься пустопорожней болтовней, — рявкнул Броган. Если он победит, нам башки отрубят. Вам это надо? Мне лично нет. У Хиверада была какая-нибудь задумка, как взять дворец, Нед? Или придется примитивно штурмовать, пока не закончатся наемники, или пока нас не перебьют? Солдат у нас больше. Почему бы просто не задушить его во дворце? И что, мы встали вокруг вместо того, чтобы штурмовать? Объясни, что задумал король. В общем так, если атаковать дворец в лоб, полягут все. У них в составе обороняющихся демонологи, очень сильные. Жардар — глава демонологов. А я думал, это для остраски народу про демонов напели, чтобы выставить Жардара злодеем. Растерянно поднял брови Броган. Может, он тогда и в самом деле трупоед? Я не знаю его кулинарных пристрастий, — серьезно проговорил Нед под фырканье Амелы. Может, и трупоед. Но то, что он сильнейший черный маг-демонолог, это точно. А еще советник нового короля Гирсоса. Раздался голос от порога, и в комнате появилась глава братства, великий Атрак. Облаченная в облегающий черный мужской костюм с двумя мечами за поясом, она выглядела как воплощение смерти. «Это еще кто?» — оторопело спросил Зайд. «Вы кто, дорогуша?» «Гирсос устроил коронацию. Мои наблюдатели слышали, как его короновали. Один из них сумел вернуться, двое погибли. И этот-то вернулся чудом. Чтобы умереть, у меня на руках вот такая штука. Войти туда мы не можем. Жардар все обложил как следует. Он умеет держать оборону, этого у него не отнимешь». «Это наши союзники», — пояснил Нед. «Тайные союзники, демонологи. Перед вами их глава». «Союзники, пока», — усмехнулась женщина. «Решайте быстро. По моим сведениям, к городу идут два корпуса, и выдвигаются еще три. Наемники и солдаты союзников Гирсоса. Без крови, я думаю, не обойдется». «В город они не войдут», — отмахнулся Зайд. «Мы наготове. Как только увидим приближение солдат, закроемся. Эти стены выдержат напор нескольких армий. Не страшно. А если у нас в союзниках демонологи, тут нападающим и конец придет. Меня больше интересует дворец. Как вылучить из него Амунского? Проблема. Но в ситуации есть и хорошие стороны. Они-то как вылезут? Ну, чтобы править. Навластоваться всласть. Они сидят там, а мы сидим тут. И что? Тупик?» «Тупик», — эхом повторил Нед и посмотрел на дверь. В проеме показалась фигура Жерисара. Рядом шагал Герлот. За ними виднелись две более щуплые фигурки. Жерисар вошел в комнату и, не обращая внимания на присутствующих, подошел к Неду и сообщил. «Докладываю. Состояние королевы и короля стабильное. Они живут. И проживут еще очень долго. Охрана выставлена, двое моих ребят дежурят рядом с ними. Гвардейцы перекрыли коридор. Организмы очищены от яда. Как только будет найдено противоядие от кальдраны, король и королева встанут, как ни в чем не бывало. Все». Жерисар осторожно уселся на стул с гнутыми ажурными ножками, но тот выдержал его тушу и лишь слегка затрещал. Герлот сел рядом, сообщив: «Все сказано, добавить нечего». А потом посмотрел на невозмутимую главу братства и с интересом спросил: «А кто у нас тут такой красивый? Вы не представите меня этой прекрасной воинственной даме? О, дама у нас черный маг, демонолог. Сообщаю вам, о прекрасная, я сегодня совершенно свободен. Могу ли я пригласить вас на кружку вина в трактир?» «Болван!» — пробормотала женщина и, поворачиваясь через левое плечо, бросила Неду. «Понадоблюсь? Вы знаете, где меня найти». Переступив порог, женщина исчезла, будто растворившись в воздухе, а окружающие, впервые увидев этот фокус, охнули, не поверив своим глазам. «Любительница дешевых эффектов», — буркнул Имар. «Это когда-то была тайна, а теперь — дура. Вырождение, полное вырождение». «Она легализуется», — пожал плечами Нед. «Кроме того, это такой ход. мол, пусть знают, я где-то рядом, я всегда настороже. Она не дура и знает, что делает. Ну, может быть, — неохотно признал старик. Вернемся к делам. Как же ты все-таки собираешься брать дворец? А кто сказал, что его надо брать? Угрюмо спросил Нед, чертя пальцем по столу. А как тогда, о боги? Ну ты не заставишь. Попробую. Этим я спасу наших людей. Дворец, да плевать на него, другой построим. Там казна королевского дома. И что ей сделается? Разберем завал и вытащим казну. Да, это решение проблемы, признал Имар с восхищением и ужасом, глядя на Неда. Но если только ты заставишь их сделать это, как, угрозами, посулами? Как придется. Угрозами и посулами, всем, чем смогу. Даже если придется половину из них перебить. «О чем вы там шепчетесь?» — с подозрением спросил Зайд. «Говорите при всех, а то мне заговоры мерещатся». «Я знаю, как победить Гирсоса, но мне нужна помощь всех. Всесторонняя помощь. Герла, ты ваша тоже». «Мое?» — медленно протянул маг. «Они никогда не пойдут на это, ты же знаешь». «Стоп. Ты что, хочешь, чтобы я стал предателем Агары? Чтобы я предал ее интересы ради тебя, ради светской жизни, ради политики, да?» Герлот помолчал и весело добавил. «Легко. Что-то они меня уже достали своей глупостью. Не могут маги быть над государством. Их задача — служить народу, служить своей стране, а не изображать из себя эдаких не от мира сего. Я давно им говорил, что это дурно кончится. Что я должен сделать, говори?» «Вам нужно собрать всех магов городской Агары и армейских в одном месте. Есть же у вас зал, который вмещает несколько сотен человек?» «Есть. Отлично. Всех туда. И сообщить, что с ними будет говорить представитель короля, уполномоченный военного совета. Вы же даете мне такие полномочия, господа?» Полковники утвердительно закивали головой, с интересом следя за разговором. «Так вот, в определенное время собираются все маги, ждут меня. А вы, господа, готовите отборные части и обкладываете Агару со всех сторон, чтобы и мышь не проскочила. Ну, я иду к ним и уговариваю принять участие в уничтожении противника». «И думаешь, они согласятся?» — скептически спросил Эвор. «Насколько я помню, в обозримой истории еще не было случая, чтобы маги пошли на поводу у светской власти, если это касалось политических заговоров. Они всегда над схваткой. А вообще здорово было бы пробить стену и...» «Не будет пробивания стены», — нахмурился Нед. «Уничтожить надо все полностью. Чтобы вместо дворца стояла груда развалин. Чтобы ни один человек врага не ушел, и ни один наш солдат не пострадал. И только так». Люди замолчали, с недоверием и ужасом глядя на Неда, будто он был демоном во плоти. В зале стало тихо, и только часы исправно считали время, ускользающее, текучее, как песок на морском берегу. Тик-так, тик-так, тик. Так. Нед прошел через ворота Агары, где стояли два молодых мага. Они осмотрели Неда с ног до головы. И когда тот сказал, что прибыл в качестве представителя военного совета, показав бумагу с армейской печатью, отошли в сторону, пропуская незнакомца внутрь. Им казалось, он слишком молод для такой миссии. Прибыл без эскорта, без сопровождения. Какой он к демонам представитель? Их мысли были написаны у них на лбу, и Нед усмехнулся. Жаль, что у него исчезла способность слышать мысли. Послушал бы, что эти болваны про него говорят. Впрочем, в последние дни он иногда слышал обрывки чужих мыслей, отдельные слова, но старался не обращать на это внимания, отключал мысли уши. Зачем слушать бессмысленные кваканье? Одна головная боль. Широкая лестница из белого сияющего на солнце камня. Наверху человек в форме армейского мага. Один из тех, кто служил в корпусе. Нед видел его рядом с Герлотом. Маг наклонился к Неду и шепнул. «Все на месте. И верховный маг тоже. Настроены агрессивно. Собираются дать отпор наглым светским политикам. Будь осторожен. Пойдем, провожу в зал». Нед молча кивнул и пошел за магом, упершись взглядом в его широкую спину. «Сейчас все решится. Или не решится». В любом случае, отступать он не собирался, даже если придется вырезать всю Агару. Но Нед надеялся, что до этого дела не дойдет.